город, который именуется Ор-Нас. Этот город был очень многолюдный, ибо там было очень много христиан, именно хазар, русских аланов и других, и также сарацинов. Сарацинам же принадлежала и власть над городом. Вот так. Хазары вовсе не исчезли с исторической арены, и они христиане. Выйдя оттуда, они, татары, пошли дальше к северу и прибыли к параситам, у которых, как нам говорят, небольшие желудки и маленький рот. Они не едят мясо, а варят его. Сварив мясо, они ложатся на горшок и впитывают дым, и этим только себя поддерживают. Но если они что-нибудь едят, то очень мало. Подвинувшись оттуда далее, они пришли к некой земле над океаном, где нашли неких чудовищ, которые, как нам говорили заверные, имели во всем человеческий облик, но концы ног у них были, как у ног быков, и голова у них была человеческая, а лицо, как у собаки. Два слова говорили они на человеческий лад, а при третьем лаяли, как собаки, и таким образом в промежутке разговора они вставляли лай. Нашли также некоторых чудовищ, имеющих человеческий облик, но у них была только одна полная рука, то есть до локтя, так и после локтя, и то на середине груди, и одна нога, а двое стреляли из одного лука. Они бегали так быстро, что лошади не могли их догнать, ибо они бегали, скача на одной ноге, а когда утомлялись от такой ходьбы, то ходили на руке и на ноге, так сказать, вертясь кругом. Страница 233. Есть люди, которые книги Карпини верят. Называются эти люди историки. Из земли кангитов въехали в землю Бессерминов. У этой земли был владыка, которого звали Антисалтонус. Он был умерщвлен татарами вместе со всем потомством. С юга же примыкает к ней Иерусалим, Балдах и другие города. С севера же примыкает к ней часть земли Черных Китаев и океан. Час от часу не легче. Описание Карпини «Земля Бессерминов», объясняет нам историки, это Хорезм. Вот только как выходит, что с юга к Хорезму, примерно нынешний Узбекистан, примыкает Иерусалим, а с севера океан, такова уж у историков узкая специализация. Один составляет примечание к одной главе, другой к другой. Друг друга они, похоже, не читают. А вот еще из Карпини. О том, как питаются татары, слопав в округе всех лисиц. В случае нужды вкушают и человеческое мясо. Отсюда, когда они воевали против одного китайского города, где пребывал их император, и осаждали его так долго, что у самих татар вышли все съестные припасы, так что у них не было вовсе что есть. Они брали тогда для еды одного из 10 человек. Ну да, историки нам объясняли, что у татаро-монголов дисциплина в войске была железная. Так и стоит перед глазами эта картина. В безукоризненном порядке выстроилось войско, и бравый темник командует: «По порядку номеров становись, на съедение рассчитайсь, 9-й». 10-й. Гурача, шаг вперед, в котел, шагом марш. И дисциплинированный гурача четко отбивает шаг в направлении приготовившихся к работе поваров. Темник, одобрительно кивая, все же орет вслед: «Да сапоги сними, деревня, все варево испортишь. Вот еще описание. Они едят также очищение, выходящее из кобыл вместе с жеребятами. Мало того, мы видели даже, как они ели вшей. Именно они говорили: «Неужели я не должен есть их, если они едят мясо моего сына и пьют его кровь?» Нечто подобное писал о татарах в своей «Великой хронике» в 1240 году Матфей Парижский, страница 234. «Они люди бесчеловечные и диким животным подобные. Чудовищами следует называть их, а не людьми, ибо они жадно пьют кровь, разрывают на части мясо собачье и человечье и пожирают его. Когда нет крови, они жадно пьют мутную и даже грязную воду». Комментариев не будет. Замечу лишь, что подобный «творческий подход» в кавычках применялся не против одних лишь татар. Посмотрите, как лихо припечатывает всех и всяческих иностранцев французский ученый-книжник Жан-Ле Бувье в своей книге «Книга описания стран», вышедшей примерно в 1450 году. Англичане жестокие и кровожадны. К тому же они скупые торговцы. Швейцарцы жестокие и грубы. Скандинавы и поляки вспыльчивы и злы. Сицилийцы очень ревнивы по отношению к своим женам. Неаполитанцы толстые, грубые, плохие католики и великие грешники. Кастильцы яростны, плохо одеты, обуты, спят на плохих постелях и плохие католики.